Зенитные кодексы Аль-ФСБ. Часть первая. Freedom Liberator. Никто не знает, где могила Савелия Скотенкова. На его малой родине, в деревеньке Улемы, бывшие Уломы, что в верстах в трех от Орла, стоит среди кустов сирени, устроенный на деньги зажиточного чеченца-односельчанина, памятник. Небольшой и по-деревенски скромный. Его сработал местный самородок Леха, а изображает он фигурку человека, грозящего кулаком пикирующему на него самолету. Самолет и фигурка составляют одно целое. Они вырезаны из листа толстой оцинкованной жести, приклепанного к железной раме от тракторного прицепа. Памятник собран из подручных материалов, и это делает его особенно трогательным. Человек выглядит беззащитным перед огромным летающим зверем, и нет сомнений, что в схватке он обречен. Но если приглядеться, видно, самолет уже слишком низко нырнул в пике, чтобы успеть из него выйти, и тогда становится понятна метафора художника. Стоящий на земле может силой духа победить грозного небесного врага, даже если ценой за это окажется жизнь. Когда поднимается ветер, жестяной лист начинает вибрировать и гудеть, словно включились двигатели воздушной машины. В такую минуту мнится, что из прошлого века долетает грозное эхо войны. Совсем ведь рядом Курская дуга. Но гул затихает, и мы вспоминаем, что над головой у нас мирное небо. Надолго ли? Один раз памятник показали по телевизору. Детвора окучивала сирень, запускала в воздух радиоуправляемые модели самолетов, веселые лица, звонкая песня моторов. Вот только не сказал красноречивый корреспондент, что деток для телевизионного шоу 2 недели собирали по всей округе. Привыкла за века наша власть широко черпать русский народ да плескаться им горстями. А вот будет ли завтра откуда зачерпнуть? Глава первая. О гражданской жизни Савелия Скотенкова осталось мало сведений. И, возможно, правы те, кто считает, что информацию подчистили из каких-то государственных соображений. Даже фотографий почти нет. В хорошем качестве дошли до нас лишь несколько. На одной Скотенков в скудном черном пальтишке и серой кепке с ушами стоит, зябко улыбаясь, на зимней улице у витрины магазина. Знатоки Москвы уверяют, что за спиной у него Елисеевский до реконструкции. В нем есть нечто неуловимо провинциальное, но и европейское. Сложно объяснить это чувство. Словно провинция, из которой он приехал, какая-то параллельная Россия, счастливая, зажиточная и с иной историей. Снимок сделан в середине нулевых и отчего-то вызывает симпатию к запечатленному на нем пареньку. Другую фотографию, сделанную летом в сквере у Большого театра, можно датировать по трехэтажному золотому унитазу в бархатной полумаске, который достраивают на заднем плане усатые турки. Его установили для раскрутки романа одного из прозаиков Рублева-Успенского направления, но из-за известных событий простоял он только 2 дня. На этом снимке Савелий выглядит много старше и умудренней, а его борода крашена хной. Возможно, что фотография сделана во время короткого отпуска. За целую эпоху, прошедшую между 2 этими снимками, он сменил много видов деятельности. Писал лирические стихи и критические статьи, занимался искусствоведением, политологическим консалтингом, революционной работой и маркетологией. Талантливые русские мальчики нового века традиционно проходят все эти поприща по очереди. Одно время он даже читал в дипломатической академии при МИДе короткий курс под названием «Основы криптодискурса», провисевший в сетке факультативных дисциплин целых 2 года. Этот курс пользовался популярностью у слушателей, но вызывал неприязненное отношение других преподавателей и был в конце концов упразднен. Глава вторая. Коротко, насколько позволяют рамки нашего очерка, коснемся раннего, полного искрометной эклектики периода в жизни Скотенкова. Рассуждать о наследии применительно к нему как-то не поворачивается язык, ибо все, о чем мы сейчас говорим, было лишь разбегом перед его подлинным взлетом. созданное им в эти годы интересно прежде всего как индикатор его внутреннего роста, который был противоречивым и непростым.